Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако, же смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимой, и где, надевший колпак и ставший перед очагом, будто в самом деле кухмистр поджаривал им грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу. Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одета. И потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками». Путешественница отодвинула потихоньку заслонку. Поглядеть, не назвал ли сын ее в акула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посреди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле. Мать кузнеца в акула имела от роду не больше 40 лет. Она была ни хороша, ни дурна собою, трудно и быть хорошую в такие года, однако ж она так умела уперечаровывать к себе самых степенных казаков, которым не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты, что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович, конечно, если дичихи не было дома, и казак Корней Чуб, и казак Касьян Свербыгус, и, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик или дворянин, как называют себя казаки, одетые в кабиняк, свидлог, в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, как не зайти к Солохе, не поесть жирных со сметаной вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой? И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это «заходить по дороге». А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевший яркую плахту с китайчатой запаской, а сверх нее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крыла, сэто дьяк уже верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза. Голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба! Черт баба!» Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с казаком Чубом. Чуб был вдов. 8 скирт хлеба всегда стояли перед его хатою. 2 пары дюжих валов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидовали шедшую куму, корову или дядю толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступивших во двору индеек, и оборачивался задом, когда завидовал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами. Покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год 2 нивы табаку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удваивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким образом сын ее в акула не подъехал к его дочери и не успел прибрать всего себе, и тогда бы, наверное, не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех 40-летних кумушек – ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливости ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо, когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма, что парубок Кизелопенко видел ее сзади хвост величиной не более бабьего веретена, что она еще в позапрошлый четверг черной кошкой перебежала дорогу, что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад. Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровий пастух Тымишка Растлявый. Он не преминул рассказать, как летом перед самую Петровкою, когда он лег спать в хлеву, подмастивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма с распущенной косою в одной рубашке начала доить коров, а он не мог пошевельнуться, так был околдован. Подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только Сороченкий заседатель может увидеть ведьму. И от того, что все именитые казаки махали руками, когда слышали такие речи, «Брешут, сучи бабы!» — бывал обыкновенный ответ их. Вылезшая из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту, но мешков не тронула. «Этого акула принес, пусть сам же и вынесет». Черт, между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно обратившись, увидел Чуба об руку с кумом уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпочует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры. В самом деле, едва только поднялась метель, и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дяка еще оставалось в 8 раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники поворотили назад. Ветер дул в затылок, но сквозь метущий снег ничего не было видно. «Стой, кум! Мы, кажется, не туда идем», — сказал немного отошедший Чуб. «Я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Сворочи-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги, а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге. Не забудь закричать, когда найдешь дорогу». «Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана!» Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, отряхнувшись с себя снег, вошел в сени, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу. Остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решился идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее. «Чего тебе тут нужно?» – сурово закричал вышедший кузнец. Чуб, узнавший голос кузнеца, отступил несколько назад. «Нет, это не моя хата», – говорил он про себя. «В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы была эта хата?» «Вот на, не распознал. Это хромого Левченко, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. Тот-то мне показалось и сначала немного чудно, что как скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю точно. Зачем же кузнец? Он ходит к его молодой жене. Вот как! Хорошо, теперь я все понял». «Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями?» — произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе. «Нет, не скажу ему, кто я», — подумал Чуб. «Чего доброго еще приколотит проклятый выродок». И, переменив голос, отвечал. «Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколедовать немного под окнами». «Убирайся к черту со своими колядками», — сердито закричал Вакула. «Что ж ты стоишь? Слышишь, убирайся сей же час вон!» Чуб сам уже имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор. «Что ж ты в самом деле так раскричался?» – произнес он тем же голосом. «Я хочу поколедовать, да и полно». «Да ты от слов не уймешься!» Вслед за сими словами Чуб почувствовал прибольной удар в плечо. «Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться», — произнес он, немного отступая. «Пошел, пошел!» — кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком. «Что ж ты?» — произнес Чуб таким голосом, в котором изображались и боль, и досада, и робость. «Ты, вижу, не в шутку дерешься, еще больно дерешься». «Пошел, пошел!» — закричал кузнец и захлопнул дверь. «Смотри, как расхрабрился», — говорил Чуб, оставшись один на улице. «Попробуй подойди, видишь какой. О, большая цаца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду и пойду прямо к комиссару. И у меня будешь знать. Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи, я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил вражий сын. Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха. Постой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу. Ты у меня напляшешься. Эш, проклятый шибеник. Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Хм, она ведь недалеко отсюда. Пойти бы. Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того будет можно... Видишь, как больно поколотил проклятый кузнец. Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохой, умаливала немного боли, делала нечувствительным, и самый мороз, который трещал по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом, по временам на лице его, которому бороды и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, почесывал спину и произносил «Больно поколотил проклятый кузнец!» и снова отправлялся в путь. В то время, когда проворный Франц с хвостом и козлиной бородой летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи прибоку ладунка, которую он прятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало, снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались смешками, песни зазвенели, и под редкою хатой не толпились коледующие. Чудно блещет месяц. Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучей хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие только может внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло, от мороза еще живее горят щеки, а на шалости сам лукавый подталкивает сзади. Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все на перерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались поленицами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другой и хохотала без умолку. Какой-то досадой и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума. «Адарка», — сказала веселая красавица, обратившись к одной из девушек, — «у тебя новые черевики?» «Ах, какие хорошие! И с золотом!» «Хорошо тебе, Адарка. У тебя есть такой человек, который все тебе покупает. А мне некому достать такие славные черевики». «Не тужи, моя ненаглядная Оксана», — подхватил кузнец. «Я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит». «Ты», — сказала, скоро и надменно поглядев на него Оксана, «посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица?» «Видишь, каких захотела», — закричала со смехом девичья толпа. «Да», — продолжала гордо красавица, — «будьте все вы свидетельницы. Если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж». Девушки увели с собой капризную красавицу. «Смейся, смейся», — говорил кузнец, выходя вслед за ними. «Я сам смеюсь над собою. Думаю, и не мог вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, но бог с ней. Будто только на всем свете одна Оксана. Слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? С нее никогда не будет доброй хозяйки, она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться». Но в то самое время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царица на черевичке, выйду за тебя замуж». Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане. Толпы коледующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то любил более всех. Черт, между тем, не на шутку разнежился у Солохи. Целовал ее руку с такими ужимками, как заседателю поповны. Брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все, кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, причем же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собой толпу и редко бывала без компании. Этот вечер, однако же, думала провести одна, потому что все именитые обитатели званы были на кутью к дьяку, но все пошло иначе. Черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок. Голова, стряхнув своих капелюх снег и выпивший из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель. А увидевший свет в ее хате, завернул к ней в намерении провести вечер с нею. Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка. «Спрячь меня куда-нибудь», — шептал голова, — «мне не хочется теперь встретиться с дьяком». Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя. Наконец выбрала самый большой мешок с углем. Уголь высыпала в катку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок. Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто, и он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывались и лукавство, и самодовольствие: «А что это у вас, великолепная Солоха?» И, сказавши это, отскочил он несколько назад. «Как что?» «Рука, Осип Никифорович», — отвечала Солоха. «Рука?» произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате. «А это что у вас, дрожайшая Солоха?» произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и обхватив ее слегка рукою за шею и таким же порядком отскочив назад. «Будто не видите, Осип Никифорович», — отвечала Солоха. «Шея? А на шее маниста?» «На шее маниста!» И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки. «А это что у вас, несравненная Солоха?» Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос казака Чуба. «Ах, боже мой, стороннее лицо!» — закричал в испуге дьяк. «Что теперь, если застанут особо моего звания? Дойдет до отца Кондрата!» Но опасения дьяка были другого рода. Он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшную рукою свою сделала из его толстой косы самую узенькую. «Ради бога, добродетельная Солоха!» — говорил он, дрожа всем телом. «Ваша доброта, как говорит Писание Луки, глава 3:3, стучаться, ей-богу, стучаться! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!» Солоха высыпала уголь в катку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля. «Здравствуй, Солоха!» — сказал, входя в хату Чуб. «Ты, может быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала. Может быть, я помешал», — продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. «Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь? Может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? И восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватилось, слышь, Солоха, как схватилось, как остенели руки. Не расстегну кожух, как схватилось вьюга. Отвори! Раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь. Стучит кто-то, сказал остановившийся Чуб. Отвори! Закричали сильнее прежнего. «Это кузнец!» – произнес, схватаясь за кипелюки, Чуб. «Слышишь, Солоха, куда хочешь, девай меня! Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною!» Солоха, испугавшись, сама металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе. В то самое время, когда Солоха затворяла за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был казак Свербыгус. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить. Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни коледующих. Наконец остановил глаза на мешках. «Зачем тут лежат эти мешки? Их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!» Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где, иначе бы он услышал, как зашипел Чуб, когда волосы на голове его прикрутила завязавший мешок веревка, и дюжий голова начал было икать довольно явственно. «Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана?» — говорил кузнец. «Не хочу думать о ней, а все думается, и как нарочно о ней-то только! Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Какой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего. Тут верно положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я. Я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову, а теперь мешков с углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться». «Нет!» — вскричал он, помолчав и ободрившись. «Что я за баба? Не дам никому смеяться над собою. Хоть 10 таких мешков все подыму!» И бодро взвалил себе на плечи мешки, которых не понесли бы 2 дюжих человека. «Взять и этот!» — продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал свернувшись черт. «Тут, кажется, я положил инструмент свой». Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню «Мене жинкой не возиться».